Эмили. Когда я выхожу из колледжа после сдачи выпускного экзамена, сильно палит солнце. Этот этап для меня окончен. Ощущаю укол ностальгии, ведь покидаю это заведение навсегда. Я прекрасно провела здесь время, но слишком взволнована, чтобы сожалеть о минувшем. Меня приняли на медицинский факультет Монреальского университета. Оливия поступила в университет Лаваля в Квебеке. Мы чуть с ума не сошли от счастья, когда узнали. Я испытываю странную смесь эмоций. С одной стороны, гордость и радость от того, что нам удалось достичь цели. С другой стороны, разочарование от осознания, что придется жить порознь в разных городах. Потом мы поговорили об этом и пришли к выводу, что наша дружба крепка и выдержит испытание расстоянием. Мы теперь ладим лучше, чем когда-либо. В ноябре она познакомилась с Джейком. По-настоящему. Оливия стала называть его просто по имени. После этого Джейк незаметно влился в нашу банду. Он даже познакомился с Джастином. Однажды вечером, когда мы вместе дремали, лежа рядышком в моей постели, Джейк сказал мне: «Знаешь, а он классный, этот Джастин». Я приподнялась на локте и всмотрелась в его лицо. Не шутит ли? «Ты так думаешь?» «Да. Джастин не твой человек, это очевидно. Но он хороший. Я рад, что у вас ничего не вышло». «Но-но!» — пригрозила я, хлопнув его по руке. Затем, месяц назад, на вечеринке, которую мы с Оливией организовали, чтобы отпраздновать, что нас приняли в ряды будущих медиков, моя подруга сказала мне то, что произвело на меня глубокое впечатление. Мы были в гостиной в доме ее родителей. Джейк похлопал меня по макушке и сказал: «Я горжусь тобой». А затем вышел покурить. Да, мы еще не все проблемы решили. Оливия, болтавшая с Элианой, подошла и села рядом со мной на диван. Затем слегка подтолкнула меня. «Занятная из вас пара получается». «В каком смысле занятная?» «Вы будто продолжение друг друга». «Но это же хорошо». «Да». «Подожди, я знаю. Вы как солнце и луна». «Фу, Олив, ты перебарщиваешь». «Нет-нет, хорошая же метафора. Вы оба сияете, но никогда не соперничаете». Я рассмеялась, но в итоге признала, что сравнение и правда неплохое. Сидя на ступеньках и ожидая Джейка, я чувствую, как сотовый внезапно оживает в кармане. Пришло сообщение от моего отца. «Патрик, нам не терпится увидеть тебя, дорогая. Эмили. Заскочим в продуктовый и приедем. Целую. Патрик. До скорого. Мы с Джейком идем на ужин к отцу и Фане, чтобы отпраздновать окончание колледжа и все такое. 2 месяца назад у нас с Патриком случился серьезный разговор. Самый трудный в моей жизни. В тот день я пригласила отца в пиццерию после закрытия. Даже если он и удивился, к назначенному времени все же пришел. Джейк заканчивал мыть посуду, приглядывая за мной из своего закутка. Я собиралась встретиться с отцом, но такое вот ненавязчивое присутствие близкого человека придало мне необходимое мужество. Мы с Патриком уселись за мой любимый столик у окна. Папа спросил: «Почему ты захотела увидеться на работе, милая?» «Мне тут хорошо. Вдобавок, мне хотелось, чтобы ты пришел один. Без Фани». «Эмили, не начинай». «Нет, сейчас я буду говорить». Какое-то время он смотрел на меня, потом кивнул. «Меня не волнует Фанни». Отец открыл рот, чтобы возразить. Но я с вызовом подняла бровь, и он передумал. «Меня не волнует Фанни. Я не ненавижу ее или что-то в этом роде. Ладно, поначалу мне и самой так казалось, но в конце концов я поняла, что проблема не в ней, а в тебе». Я перевела дух. В горле стоял ком. Отец смотрел на меня грустными, но нетерпеливыми глазами. Глазами человека, который давно ждал этого разговора. Я медленно продолжила. «Ты сбежал, папа. Ты просто ушел. И вместо того, чтобы взять на себя труд поговорить со мной, выслушать меня, дать мне время переварить, что ты больше не с мамой, захотел сразу перейти к следующему шагу и вести себя так, будто ничего не произошло. Как будто это нормально, что ты уже влюблен в другую женщину. что ты живешь с ней. Боже, как я на тебя злилась!» Я сделала глоток воды. Хотелось чего-нибудь покрепче. «В итоге я пришла к выводу, что ты так легко двинулся дальше, потому что давно об этом думал. Так, да?» «Да. У нас с твоей матерью дела шли неважно». «Почему?» «Не сказать, чтобы имелась какая-то определенная причина. Просто я понял, что там, где было столько любви, осталась лишь привязанность. И не хотел проводить остаток своих дней с человеком, которого больше не люблю. Мне требовалось больше. Ты вправе сердиться на меня за многое, но не за уход. Не за то, что я захотел нормально прожить свою жизнь». Я не удержалась и зарыдала. Отец и сам принялся хлюпать носом. «Ладно, но ты все равно все сделал не так», — сумела выдавить я. Он рассмеялся сквозь слезы. «Знаю. Поверь мне, я знаю». «Тогда почему так поступил?» «Думал, если притворюсь, будто все нормально, оно и правда как-то выправится». «Чертовски наивно с твоей стороны», — проворчала я, точно капризный ребенок, и сама рассмеялась от собственного поведения. Отец улыбнулся и накрыл своей ладонью мою. Я не отдернула. «Прости, милая, теперь все будет хорошо. Все будет так, как тебе нужно». И вот с того самого вечера мы принялись постепенно налаживать отношения. В том темпе, который следовало взять с самого начала. Как если бы рванули марафон в режиме спринта, достигли критической точки и, наконец, перешли к нормальному бегу. Между нами все не так, как прежде. Возможно, так уже никогда и не будет. Но когда я смогла донести до отца, какую боль он мне причинил, мы получили шанс на исцеление. После того разговора я долго плакала в подушку. Изливала свою печаль, но одновременно испытывала облегчение. Джейк сидел рядом и крепко держал меня за руку. В ту ночь я в полной мере поняла его сравнение с выдрами. Это не только гарантия, что вот откроешь глаза, а другой человек будет рядом, но и проявление доверия с твоей стороны, даже во сне. Джейк встретил меня, когда я была наиболее уязвима. Именно поэтому так хорошо меня знает. Он видел меня настоящей, без прикрас, и решил обо мне позаботиться. Вот что мне больше всего нравится в наших отношениях. Помимо любви, есть доверие друг к другу. И этот выбор мы обновляем день за днем. Слышу сигнал машины и поднимаю глаза от телефона. На стоянке красуется корвет Джейка, ослепительно красный в лучах солнца. Любимый сам за рулем. Я немею от шока. Когда же подхожу к машине, то наклоняюсь к уже открытому пассажирскому окну и слышу: «Мадам, могу я вас подвезти?» Я опираюсь на дверцу и потрясенно выдаю: «Ты на ней приехал!» «Ага». Он дарит мне одну из самых своих прекрасных улыбок. Я закидываю рюкзак на заднее сиденье, затем усаживаюсь впереди. Мы целуемся. Обожаю, как он это делает. Будто ничего важнее в мире нет. Джейк выводит машину на улицу. «Окна закрыть?» «Нет, так хорошо». Джейк кивает. По дороге теплый ветер хлещет меня по лицу. Я наслаждаюсь этим чувством, прикрыв глаза. Джейк тихонько что-то мычит, сам того не сознавая. Я улыбаюсь. Он замечает это и спрашивает меня: «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. По-настоящему хорошо». Его глаза сверкают. Он кладет руку мне на бедро и немного сжимает, прежде чем вернуть ее на руль. «Мне и правда хорошо, хотя, возможно, это недостаточно точное выражение. Одно время я чувствовала себя так, будто меня разорвало на несколько частей. Пыталась гнать прочь эти ощущения, пыталась продолжать жить, хотя мне не хватало каких-то кусочков. А за последние несколько месяцев я проделала огромный путь. Мало-помалу недостающие кусочки встали на место. Клей, который скрепляет их, — это Джейк, наша любовь, наше доверие. Моя мать, ее сила и способность прощать. Оливия, ее дружба, моя уверенность в том, что она всегда будет рядом, поддержит, утешит. Мой папа, который наконец-то выбрал правильный путь и который очень меня любит. И, наконец, я сама. Мне удалось свыкнуться с мыслью о том, что совершенства не существует, что все мы имеем право на ошибки. А ошибки всегда можно исправить, было бы желание. Так что да, мне хорошо, но и не только. Мне не просто хорошо. Я, наконец, цельная.